Тут документы только за последние сутки. Всем этим занимается культурно-воспитательная часть». «Да, с бумагами у вас завидный порядок», – нетерпеливо оборвал его Краснов и встал. «Пойдемте познакомимся с горными работами». Он вышел из конторы и пошел напрямик к виднеющемуся прибору. Гарцев прыгал через лужи, балансировал на кочках, боясь запачкать сапоги. «Вы бы, товарищ начальник прииска, завели рабочую одежду. В таком-то наряде в забой, наверное, не особенно тянет», — заметил едко Краснов. «А на вольном воздухе в интересах здоровья полезно бывать даже начальнику предприятия. У меня на всех приборах установлены телефоны, так что я в курсе дела», — поспешно ответил тот. И вдруг, не удержавшись на скользкой жердочке, уложенной через лужу, прыгнул в сторону и попал в воду. «Как это вы, товарищ начальник, не догадались приказать вымостить эту дорожку? Вон сколько булыжника в отвалах!» «Оно как бы хорошо получилось!» — усмехнулся Краснов и переглянулся с Дымновым. «Читали Щедрина? Не в пример тому градоначальнику вы бы сделали полезное дело!» «Что-то помню, как будто читал». Гарцев вытирал травой сапоги. «А по части дорог вы правы, придется подумать». «Не горячись», — шепнул Дымнов, придерживая коня, пока Краснов садился в седло. «По-партийному вы должны принять все наши замечания», — обратился он спокойно к Гарцеву. «Лак казенщины формализма отделяет вас от народа. Вы даже и свой домик додумались огородить колючей проволокой. Поезжайте на другие прииски. Посмотрите, как работают, общаются с рабочими и живут руководители. Если вы не измените стиль руководства, то дело, конечно, у вас не пойдет, и партком поддержит точку зрения руководителя управления». «Видите ли, товарищ секретарь парткома, я имею непосредственные установки в части дисциплины из наркомата, да и приказ о моем назначении подписан не начальником управления», — самоуверенно ответил Гарцев и вытянулся. «А с золотом? Тут еще надо посмотреть, чья рука действует в разведрайоне. Среднее содержание не соответствует подсчетам запасов. Если копнуть, то, может быть...» «Может быть, вы необоснованно бросаете тень на честных людей?» — гневно вмешался Краснов. «Подсчет запасов в недрах – это не товар, выданный с веса. Золота у вас больше, чем насчитали разведчики. Что вы тут болтаете? Прекратите щелкать каблуками и языком. Вы начальник прииска, вам доверено серьезное дело и живые люди. А что делаете вы? Если ваша мерка – консервная банка, и вы будете ей измерять все, то вам, как видно, снова придется вернуться в наркомат. До свидания». Он стегнул коня и оглянулся. «А все же попытайтесь сделать выводы из нашей беседы. Может быть, из вас что-нибудь еще получится», — крикнул он спокойней и выехал из поселка. Дымнов нагнал его уже у складов и, сдерживая лошадь, ухватился за луку седла. «Мне кажется, мы проехали за эти дни не одну эпоху. Шулин как бы живет в период военного коммунизма. Лундин — увядающий приспособленец. Гарцев — представитель нового веяния, а на остальных приисках – настоящие руководители из честных, преданных коммунистов». Краснов засмеялся. «Нет, не согласен. Гарцев не представитель нового веяния. Такого веяния нет. Есть новые люди уже социалистического склада. А он просто случайное уродство. Когда приезжаешь на другие прииски, особенно на Комсомольский, возвращаешься просто помолодевшим». «Ты неверно понял меня», — улыбнулся Дымнов. «Я не говорю о каких-то новых направлениях в социалистическом строительстве. Я имею в виду изменения в наркомате и другой подход к вопросу внутренней безопасности. А все новое, как весенняя вода. И прежде всего всплывает навоз, и все легкое. Но не это есть признак лета. Разговор я начал к тому, что у всех есть что-то хорошее и плохое. Вот бы отфильтровать все плохое и оставшееся доброе привить руководителям. Тогда бы по-настоящему пошла жизнь». Но в любом хорошем прежде всего должна проглядывать душа –